Бабар и его семья. Как-то утром Бабар вызвал генерала Корнелиуса и сказал ему: «Ты мой самый верный друг. Много сложностей мы вместе испытали, много радости было. Поэтому тебе первому я хочу сообщить важную новость. У нас с королевой Селестой будет ребенок. Объяви об этом моим подданным на центральной площади города. А чтобы ты выглядел солиднее, дарю тебе новую парадную шляпу». С этими словами он передал Корнелиусу королевский указ и новый головной убор. Корнелиус был счастлив. Он поздравил Бабара и поблагодарил за подарок. Потом надел парадный мундир и новую шляпу. Он торжественно вышел к воротам королевского дворца и приказал барабанщикам созвать на площадь всех слонов. Корнелиус оглядел собравшихся и надел очки. Потом торжественно развернул свиток и принялся читать как можно громче, чтобы слышали все-все-все. «Мои дорогие подданные, когда вы услышите выстрел из дворцовой пушки, не пугайтесь. Это не начало новой войны с носорогами. Выстрел будет радостным. Он будет означать, что во дворце у ваших короля и королевы родился ребенок, и вы все сразу узнаете о таком счастливом событии. Желаю счастья будущей маме, королеве Селесте. Король Бабар». Бабар волновался. Он пробовал читать, но никак не мог сосредоточиться. Мысли его перескакивали с одного на другое. Он пробовал сочинить новый указ, но ничего не получалось. Мысли все время возвращались к жене и малышу, который вот-вот появится на свет. Каким он вырастет? Ох, ждать, оказывается, ужасно трудно. Селеста видела, что Бабар места себе не находит, и уговорила его поехать кататься на велосипеде. Бабар сначала отнекивался, но потом согласился и принялся силой крутить педали. Он уехал далеко от дворца, увидел красивый холм и решил передохнуть на травке. Король глядел на построенный им город, на крепость с башней. «Отсюда будет отлично слышен выстрел дворцовой пушки», — подумал он. Не успел он так подумать, как раздалось оглушительное «бах». Это был долгожданный салют. «Родился! Ну как же так? Меня нет дома!» Обрадовался и огорчился Бабар. Он немедленно вскочил в седло и помчался во дворец. А на вершине башни стоял командир королевской стражи. Он только что получил приказ произвести из пушки салют. «Бах!» — рявкнула пушка. «Бабах!» — грохнула она во второй раз. «Бах-бабах!» — громыхнула в третий. Перед дворцом стали собираться встревоженные слоны. Они переговаривались и спрашивали друг у друга, что случилось. Бабар ведь говорил, что будет один выстрел, почему же пушка выстрелила трижды? Но даже Корнелиус ничего не понимал и только разводил руками. А Бабар изо всех сил спешил домой. От быстрой езды у него перехватывало дыхание. Он нервничал, ведь до него тоже донеслись три пушечных выстрела. А вот и дворец. Бабар взбежал по лестнице, ворвался в спальню и нежно обнял жену. Она улыбнулась в ответ и с гордостью показала ему три конвертика, в которых лежали три новорожденных слоненка. Так вот почему было три залпа. Бабар был потрясен. Ждал одного малыша, а получилось трое. На руках уважаемой дамы посапывал один слоненок. Няня держала двух других. Взволнованные Артур и Паскаль рвались посмотреть на слонят, и Бабар, наконец, позвал их в спальню. Они вошли на цыпочках. «Какие крохотные!» — прошептал Артур. «Какие симпатичные!» — шепнул Паскаль. А вот кроватка у родителей была приготовлена всего одна, поэтому еще для двоих слонят пришлось сделать колыбель из бельевой корзины, полотенец и обычного зонтика. Получилось не очень красиво, зато малышам было уютно. Когда малышам пришло время гулять, Бабар и Селеста вывезли их в сад. Родителям пришлось раздобыть особую прогулочную коляску для тройняшек, ведь это большая редкость. В саду их ждали друзья, которые, конечно, пришли с подарками и поздравлениями. Путифур с супругой сорвали фрукты в собственном саду. Куры принесли свежие яйца, садовники — красивые цветы. Кондитеры испекли праздничный торт, а Корнелиус подарил каждому малышу по серебряной погремушке. После прогулки Бабар и Селеста вернулись домой и стали думать, как назвать детей. Это непростая задача — найти целых три имени. Когда они ждали одного ребенка, уже было непросто. Если мальчик, то Пом, Пат или Пьер. А может, Жюль, Жан или Жак? Или Александр? Нет, Эмиль. Александр вообще-то неплохое имя, но вдруг родится девочка. Тогда Джульетта или Виргиния? А может... Ну, хватит спорить, — решительно сказала Селеста. Девочку я хочу, чтобы звали Флора. Тогда я придумаю имена мальчикам, — заявил Бабар. Выбираю Пом и Александр. Мы хорошо придумали, — воскликнули счастливые родители и успокоились. Раз в неделю взглянуть на малышей приходил доктор Капулус. У него были особые весы для взвешивания слонят. Он следил, хорошо ли они набирают вес. И однажды доктор сообщил королеве Селесте: «Непорядок. Слонята плохо едят. Надо дополнительно поить их молоком по 6 бутылочек в день, причем обязательно с медом». Слонятам добавка пришлась по вкусу. Артур с Паскалем с удовольствием смотрели, как они посасывают молоко из бутылочек. Пом любил, чтобы его кормила мама. Он ел больше всех и сразу начинал хныкать, когда молоко в бутылочке заканчивалось. Флора родилась очень спокойной. Она всегда тихо лежала в кроватке и играла с подаренной Корнелиусом погремушкой. Когда раскачиваешь игрушку хоботом, раздается приятный звон. Динь-динь. А если засунуть погремушку в рот, сосать ее тоже вкусно. Но вдруг погремушка пропала. А где же она? Малышка нечаянно ее проглотила. Флора стала задыхаться. Скорее! Селеста стремглав бросилась к Флоре. Мама подхватила малышку, перевернула ее, потрясла. Ничего не помогло. К счастью, в это время в комнату заглянул Паскаль. Он ловко засунул руку в рот Флоре и вытащил погремушку. Малышка была спасена. Но так горько плакала, что Селеста еще долго укачивала ее. Слонята росли не по дням, а по часам. Очень скоро они научились ходить и играли в своей детской. Бабар любил приходить поиграть с ними. Чаще всего он сажал Пома на кончик хобота, поднимал высоко-высоко, а потом опускал к полу. Эта игра у них называлась «По кочкам-по кочкам в ямку бух». Корнелиус придумал другую игру. Он привязывал между своими бивнями веревку и устраивал Александру качели. Артур любил раскачивать их. Мальчишки научились ходить раньше сестры, но Флора не хотела отставать и очень старалась ходить без помощи мамы. Все-таки долго дети ходить еще не могли, поэтому их вывозили гулять в общей коляске. Как-то раз няня вышла на прогулку и вскоре поняла, что на улице холодно. Она сказала присоединившемуся к ним Артуру: «Надо бы малышей потеплее одеть, они могут простудиться. Присмотри за ними, пожалуйста, а я сбегаю домой за теплыми вещами, пока мы еще недалеко от дома». «Конечно», — обрадовался Артур. Он был горд, что ему доверили важное дело, и торжественно покатил коляску по дорожке. Артур провез коляску немного вперед, потом немного назад, стараясь не наезжать на камешки. И тут он услышал звуки военного оркестра. Ужасно интересно взглянуть на солдат. Артур подошел к краю дорожки, оглянулся, чтобы разглядеть солдат получше, и выпустил коляску из рук. Дорожка шла под уклон, и коляска с тремя слонятами сразу поехала вниз. Она катилась все быстрее и быстрее. Ому, Александру и Флоре это понравилось, и все стали громко смеяться. Но Артуру было не до смеха. Он во всю прыть пустился догонять сбежавшую коляску. Теперь и малыши испугались. Артур бежал со всех ног. Няня, которая шла из дома с теплыми вещами, сразу поняла, что что-то случилось, и тоже побежала за слоненком и сбежавшей коляской. Малышам грозила смертельная опасность. Впереди был крутой поворот и глубокий овраг. Надо было остановить коляску. Страшно даже подумать, что может случиться, если... В это самое время по дорожке прогуливалась черепаха Марта. Это была очень умная черепаха. Она побежала к повороту дороги со всей возможной для ее коротеньких ног скоростью. Коляска уже готова была свалиться с обрыва, но черепаха храбро встала на ее пути. Коляска на полном ходу налетела на нее и резко остановилась. Сама Марта не пострадала, ведь у нее был прочный панцирь. Пом и Флора застряли в откидном верхе коляски и просто испугались. А вот Александр взлетел высоко в воздух. Няня так громко вскрикнула, что очень напугала семейство почтенных кроликов. Этот крик услышали папа Белка и мама Белка. Они спокойно завтракали, сидя на дереве, как вдруг над их головами раздались шуршание листьев и треск веток. Белки подняли головы. В следующее мгновение они увидели застрявшего между ветвей над их головами крохотного слоненка. «Мама! Папа!» — кричал напуганный малыш. «Александр, бух! Мама!» «Спокойно, слоненок, замри!» — закричали белки. «Мы бежим к тебе!» «Мы спешим! Попытайся тихонько поставить ногу на ветку! Мы тут! Не надо бояться! Мы обязательно поможем!» Слоненок послушался, и все получилось. Папа Белка продолжал командовать. «Так, ухватись хоботом за мой хвост и медленно переступай ногами. Разведи в стороны уши, чтобы не упасть. Не спеши. Иди за мной, след в след, и мы доберемся по ветке до моего дома». Александр все сделал как надо и добрался до беличьего дупла, перепуганный, но невредимый. «Уф!» — с облегчением выдохнул Александр. Как ему повезло! Он упал на раскидистое дерево, и у него сразу нашлись добрые друзья. Все могло быть гораздо хуже. Теперь ему хотелось побежать к маме и рассказать ей, что с ним все в порядке. Но как спуститься с дерева? Оно было очень высоким, а ствол его скользкий и гладкий. Как раз в это время мимо проходил жираф. Он вышел прогуляться и случайно заметил среди веток малыша-слоненка, который явно не знал, что ему делать. Жираф подошел поближе и сказал: «Я подставлю тебе свою голову прямо под ветку, а ты хватайся за мои рожки и устраивайся поудобнее между ушей. Я знаю твоих маму и папу и отвезу тебя к ним». Александр попрощался с папой и мамой белками и устроился на голове жирафа. Тот плавно пошел сквозь лес, но малыш решил, что все-таки в коляске лучше. Тем временем Артур с няней рассказали о происшествии Бабару с Селестой. Испуганные родители поспешили на место крушения коляски. Какое было счастье, когда появился жираф, и все смогли обнять друг друга. А виноватый Артур радовался больше всех. Прошло еще несколько месяцев. Однажды стояла чудесная погода, и все слоны были в прекрасном настроении. «Надо сделать жене, детям и друзьям что-то приятное», — решил Бабар. «Устрою-ка я пикник». И все отправились в лес. С ними пошел генерал Корнелиус. Он сначала очень радовался, а потом всю дорогу ворчал, что слишком жарко. Но вот они нашли удобную полянку и вкусно поели. После еды Селеста занялась уборкой. Бабар, прихвативший новую удочку, отправился на рыбалку. Корнелиус прилег в тенечке и захрапел. Александр подкрался к шляпе генерала и забрался под нее. Шляпа передвигалась по полянке, и Пом засмеялся. «Ой, как черепаха!» Так под шляпой Александр добрался до берега реки. «У меня идея!» — воскликнул он и поставил шляпу на воду. «Она плывет!» — обрадовался слоненок. «И я поплыву, как на корабле!» Он уселся в шляпу и оттолкнулся от берега. Течение тут же подхватило его и понесло. Александр смотрел, как берег уходит все дальше. Ему нравилось быть капитаном, но Пом и Флора забеспокоились. Шляпа качалась на волнах и сама пристать к берегу не могла. Флора заплакала и побежала за мамой. Мама уже начала волноваться, потому что потеряла детей из виду. Пом шел вдоль берега и звал брата. «Александр, вернись! Утки, пожалуйста, помогите Александру!» Утки не услышали и уплыли. Но вдруг Пом испугался по-настоящему и закричал совсем громко: «На помощь! Крокодил!» Александр стал озираться вокруг и увидел рядом с собой страшную крокодилью пасть. «Папа! Папочка!» — захныкал он. А Бабар сидел неподалеку в лодке и тихонько удил рыбу. Он знал, что дети играют, и с ними все хорошо. Вдруг он услышал отчаянный крик на берегу и жалобный плач где-то поблизости. Бабар встал, огляделся, сразу заметил крокодила и грозно протрубил. Он был совсем близко от крокодила, но шляпа с Александром была еще ближе, а зверь уже раскрыл свою зубастую пасть. Времени на раздумья не оставалось, оружия не было. И тогда Бабар метнул в крокодила лодочный якорь, который попал хищнику точно между зубов. Чудовище забило по воде хвостом, извиваясь, как рыба на крючке. Вода забурлила, и шляпа перевернулась. Александр выпал и начал тонуть. Бабар тут же кинулся в воду. Он нырнул и стал шарить по дну своим длинным хоботом. Вот он что-то нащупал. Ура! Это ухо маленького слоненка. Бабар мгновенно оказался на берегу и стал приводить в чувство наглотавшегося воды малыша. Ох, все обошлось. А крокодил не мог избавиться от якоря в пасти и висел привязанный к лодке. Насквозь промокших Бабара с Александром обступили птицы. «Будьте добры», — обратился к ним Бабар. «Летите, пожалуйста, скорей к королеве Селесте. Успокойте ее. А потом попросите ее как можно скорее принести нам из дома сухую одежду и приготовить горячий чай. Мы очень продрогли. А вы, милые утята, не могли бы нырнуть на дно этой реки и достать мою корону и шляпу моего друга Корнелиуса?» Счастливый Александр обнял маму. Она поцеловала его, хорошенько растерла, уложила в кровать и укрыла теплым одеялом, чтобы он не простудился. Артур, Паскаль, Пом и Флора еще долго вздыхали и не могли успокоиться. Но тут прилетел крупный фламинго и принес корону и шляпу. Бабар его очень благодарил и сказал, что шляпа, конечно, намокла, но Корнелиус будет счастлив вернуть ее. «Почему?» — удивился Артур. «Она ведь старая и совсем потеряла форму». «О, он вспоминает много хорошего, когда глядит на нее», — объяснил король. Наступил вечер. Все во дворце, наконец, успокоились и уснули. День принес много волнений. Бабар и Селеста тоже пошли к себе в спальню. «Как непросто воспитывать детей!» — вздохнул Бабар. «Но с ними так хорошо!»